Фригия и Гордиев узел. Греки обожали мифологизировать основателей городов и мегаполисов. Дар Афины, оливковое дерево, жителям Афин и ее воспитание Эрихтея, дитя Гефеста и намоченной семенем тряпочки, как мы помним, как основателя города, похоже, укрепили афинян в чувстве собственной значимости. История Кадма и драконьих зубов наделила тем же фиванцев. Иногда, как и в случае с основанием города Гордиона, элементы сказания могут перебраться из мифа в легенду, а оттуда в настоящую, задокументированную историю. Жил-был в Македонии один бедный, но целеустремленный крестьянин по имени Гордий. Однажды работал он на своих бесплодных каменистых полях, и тут надышло его воловьей упряжки, сел орел и уставил на Гордия свирепый взгляд. — Так и знал, — пробормотал Гордий, — всегда знал, что рожден для славы. Орел это подтверждает. Вот она моя судьба. Он вынул плуг из почвы и погнал вола и повозку за много сотен миль к оракулу Зевса Сабазия. Сабазий — воплощение Зевса в виде конника. Ему поклонялись фракийцы и фригийцы. Гордий тащился вперед, а орел цепко держался за дышло когтями и не встрепенулся ни разу, как бы жестоко ни трясло и не мотало повозку на колдобинах и камнях. По дороге Гордий встретил юную тельмесскую девушку, наделенную в равной мере и великим пророческим даром, и манящей красотой, растревожившей Гордию сердце. Она, казалось, ждала его и поторопила, сказав, что им нужно тотчас добраться до Тельмеса, где ему предстоит принести в жертву Зевсу Сабазию своего быка. Гордий, распаленный слиянием воедино всех его надежд, решил последовать совету, если только она согласится пойти за Гордия замуж. Девушка покорно склонила голову, и они вместе направились к городу. Так случилось, что как раз тогда же помер в своей постели царь Фригии. Поскольку ни потомков, ни очевидного преемника он не оставил, столичные жители поспешили к храму Зевса Сабазия выяснить, что делать. Оракул велел им помазать и короновать первого же мужчину, который въедет в город на повозке. И поэтому горожане взволнованно столпились у ворот в тот самый час, когда явились Гордий с пророчицей. Они перешагнули городскую границу, и орел с великим криком слетел со своего шестка. Население побросало вверх шапки и приветствовало странников, пока не осипло. Совсем недавно Гордий жил одиноко и добывал себе средства к существованию, скребя македонскую пыль, а вот уж он женат на красавице-провидице из Тельмеса и сидит на троне царя Фригии. Он затеял перестроить город, который нескромно переименовал в свою честь Гордионом, и взялся править Фригией и жить долго и счастливо. Так и вышло. Иногда и в греческой мифологии все складывается удачно. Воловья повозка сделалась священным предметом, символом Гордиева, бога данного права на власть. На Агоре воздвигли резной шест из полированного кизилового дерева, а к нему приделали ярмо, привязанное веревкой с самым затейливым узлом из всех, какие только видел белый свет. Гордий решил, что повозку с городской площади ни за что не должны выкрасть. Сложилась легенда, таинственно и непостижимо, как это бывает с легендами. Тот, кто сумеет развязать этот зверский узел, однажды станет владыкой всей Азии. Пытались многие. Заправские мореходы, математики, изготовители игрушек, художники, ремесленники, жулики, философы и целеустремленные дети, но никому не удалось даже слегка ослабить причудливо переплетенные зацепки, петли и жгуты. Великий Гордиев узел не удавалось развязать более 1000 лет, пока в город со своей армией не заявился отчаянный гений, юный македонский завоеватель и царь по имени Александр. Когда ему поведали эту легенду, он вскинул меч, рубанул им и рассек Гордиев узел, тем самым заработав восторженные хвалы и среди своего поколения, и в дальнейших. Когда я впервые услышал эту историю, Александр в моих глазах не возвысился, а упал. «Это жульничество», — сказал я. «Все равно, что возьму я кубик Рубика и соберу его, разломав отверткой на составляющие фрагменты и сложив обратно в нужном порядке. Кто меня за это воспоет?» Но Александра восславляли на протяжении всей истории человечества за оригинальность мышления и назвали великим. Для гениальных царей и воинов одни правила, для всех остальных — другие. Меж тем, возвращаясь к нашему повествованию, сын Гордия царевич Мидас вырос дружелюбным и веселым молодым человеком, которого любили и обожали все, кто знал его.